Преодоление досады, если враг благоденствует, и радости, если он бедствует. Подумав, велико противоречие в том, что я породил устремленность к пробуждению ради блага и счастья живых существ, но гневаюсь из-за того, что существа обретают счастье сами. Разве я не хотел, чтобы все существа стали Буддами, почитаемыми в трех мирах, а досадую из-за того, что им достается столь незначительное обретение и почести? Необходимо, изгнав зависть и к благоденствию других, какие бы они ни были, зародить в себе самую искреннюю радость по отношению к ним. В противном случае устремленность и осуществление блага и счастья существ становятся пустыми словами, как говорится во введении в практику. Желая привести скорее всех существ к блаженству высшему, рождаю устремленность. Зачем же я сержусь из-за того, что существа нашли себе немного счастья? Когда ты говоришь, желаю, чтобы все достигли пробуждения и стали в мире чтимы, то почему ты огорчаешься, когда кому-то небольшое уважение оказали? Когда твой родственник, которого ты кормишь, все даешь, обрел бы сам себе для жизни средства, ты и тогда бы гневался и не был рад. Кто не желает, чтобы существа хотя бы обычные блага приобретали, как может породить желание, чтобы они, как все, достигли пробуждения? Откуда устремленность у того, кто сердится на благоденствие другого, когда вредитель получает от дарителя блага или дарителем являясь, дома их имеет, твоими никогда они не будут. И тогда зачем завидовать, кто дарит, кто не дарит? К тому же радость, что враг бедствует, и злой помысел о его уничтожении сами по себе не могут причинить врагу вреда, они приносят страдания лишь нам самим. Но если бы и причиняли зло, они разрушали бы и нас, самих и других. Обдумав пагубность подобных чувств, всегда пресекайте их. По этому поводу во введении в практику сказано: нет толка в радости несчастью врага. Одной своей мыслью ему не повредишь ты. Но если бы твой помысел и причинил ему страдания, какую радость испытаешь ты тогда? Возникла мысль: удовлетворен его бедой. Что может быть опаснее, чем этот крючок, заброшенный нам к лешу и злорадство? Коли меня зацепит этот страшный крюк, то неизбежно попаду в котлы ада, где стражники замучают меня. Итак, если смотреть на препятствование желаниям нашим или наших друзей, на создавание неприятного или на благополучие нашего врага, как на сугубо нежелательные вещи, то возникает уныние. Когда оно возрастает, возникает ненависть. А если отбросить всепоглощающее недовольство, избавимся от уныния, и ненависть не возникает. Поэтому, отстраняясь с помощью ранее изложенных доводов от такого всепоглощающего недовольства, всеми способами преодолевайте гнев, ведь он так пагубен. Практический же совет о его преодолении таков. Дав отпор своей клеше, приведенными ранее доводами сынов победителей, обращайте взор внутрь и преодолевайте злейшего врага гнев. Если преодолевать гнев, тщательно и проницательно исследовав с позиции многих доводов, то это препятствует многим разновидностям гнева и порождает многоразличное терпение. Поскольку же познание истинного смысла проповеди с помощью безошибочного логического рассуждения является глубоким опытом, оно запечатлевается очень прочно. Знайте, что пренебрежение аналитическими созерцаниями с применением проницательности является пренебрежением этим и всеми другими великими деяниями бодхисаттв, и поэтому наихудшим препятствием наделению смыслом своего и чужого благоприятного рождения. Избегайте его, как яда. Взращивание способности терпеливо переносить страдания. Здесь три темы, причина сущей необходимости терпеливо переносить страдания, способ взращивания способности к этому и подробное изложение предметов терпения. Во введении в практику сказано: причины счастья так редки, причин страдания же очень много. Соответственно, нам постоянно приходится испытывать всяческие страдания. Поэтому надо знать, что с ними делать, как использовать на пути. В противном случае, согласно сказанному в собрании практик, они вызывают или недовольство, или малодушие при освоении пути и становятся препятствием к благим знаниям, к благим занятиям. Что касается страданий, то некоторые из них причиняются другими. Некоторые порождают прошлые кармы, независимо от того, усердствуем или не усердствуем в пути. Некоторые же, как увидим ниже, возникают, когда занимаемся благими делами, и не возникают, когда не занимаемся. От страданий, которые непременно возникают в силу прошлой кармы и теперешних условий, никак не избавиться с ними, надо смириться. В противном случае, к этому естественному страданию прибавляется страдание душевной подавленности, порожденной нашими горькими мыслями, кое бывает перенести очень трудно. Если же смириться, то хотя и не избавляемся от основного страдания, душевной подавленности, чувства угнетенности из-за направления внимания, то направление внимания на основное страдание вовсе не возникает. Если при этом к основному страданию применить умение использовать его на пути, страдание сильно уменьшается и становится терпимым. Итак, очень важно научиться терпеливо переносить страдания. Здесь два раздела. Устранение поглощающего недовольства, возникшего из-за страдания, и разъяснение, что страдания следует терпеливо переносить. Если возникшее страдание устранимо, унывать не надо. Если же оно неустранимо, то хотя и будешь унывать, ничего не поделаешь. Поэтому унывать бесполезно, а ущербность уныния налицо. Ведь при неумении терпеть очень трудно перенести даже ничтожное страдание. А если какое-то умение есть, мы способны терпеть даже великое страдание. Как сказано, что унывать, когда поправить можно дело? Что унывать, когда оно непоправимо? И далее. Жара или холод, дождь или ветер, болен ли, связан я или избиваем, мне нетерпимость негоже являть, с нею все станет лишь хуже. Разделим содержание на три части. Размышление о достоинствах самого страдания, размышление о достоинствах терпеливого перенесения добровольно взятых на себя тягот, и третье, о том, что если постепенно привыкнуть к терпеливому перенесению страдания, оно становится нетрудным. У страдания пять достоинств. Достоинство побуждения к освобождению, ибо если бы не было страдания, не возникло бы желания окончательно спастись от него. Достоинство устранения высокомерия, ибо когда приходит страдание, пропадает надменность. Третье. Достоинство отвращения греходеяний, ибо приходится осознать, что если испытываем что-то мучительное, оно возникло от неблагих деяний. Поэтому, если не хотим таких плодов, надо сторониться их причин. Четвертое. Достоинство вдохновения к совершению благих дел, ибо мученик желает счастья, а необходимая для него причина – совершение благодеяний. Пятое. Достоинство порождения сострадания к скитальцам сансары с помощью сравнения их положения со своим. Другие существа тоже так страдают. Зная об этих достоинствах страдания и о других достоинствах, доступных нам благодаря им, неустанно упражняйтесь в мысли, если эти страдания желанны. Мысль: эти страдания желанны. Как сказано во введении в практику, без страданий не случится отречение от сансары, Поэтому ты постоянно ум мой, стойкость сохраняй. И далее. К тому же страдания достоинства славны. Горесть высокомерие губит. Жалость к скитальцам сансары рождает. От действий дурных существ отвращает. К благодеяниям вдохновляет. Размышления о достоинствах терпеливого перенесения добровольно взятых на себя тягот. Здесь два размышления. Размышление о пользе этого для освобождения и других великих целей и размышление о пользе этого для избавления от бесчисленных страданий. Укрепляйте дух, вновь и вновь размышляя, если раньше, вращаясь в круговерти, я, хотя и знал, что каждая низменная нужда, малейшее желание влечет за собой страдания, не обращал внимания на многие причины страдания и тем самым навлек на себя массу будущих бессмысленных страданий. Но ныне, когда я на стезе добродетельного осуществления безмерного блага для себя и других, мне следует взять на себя безмерно больше страданий, чем ранее, что уж говорить о меньшем количестве. И во введении в практику сказано. Идя тропою низменных желаний, я сотни раз в аду страдал от жара. Не помогло мне это в достижении ни цели для себя, ни цели для других, а эти тяготы мучительны. Не так, как те. К тому же, их одолевая, великие мы достигаем цели, поэтому лишь радоваться нужно страданиям, избавляющим от бед. Согласно сказанному, размышляйте, что вы ранее предавались лишь таким тяготам, которые нисколько не приближали ни к цели для себя, ни к цели для других. И вселяйте в себя гордость, думая, почему же мне ныне не переносить страданий, благодаря которым исполняются великие цели, ведь хотя и приходится страдать, зато я обрету благо. Также, размышляя о том, что обманываемые плохими учителями на дурном пути протыкают себя трезубцами, терпят жар, пяти огней и творят прочие бессмысленные истязания, и о том, что ради низменной мирской нужды люди берутся терпеть страдания земледелия, торговли, сражений, да и многие другие. Порождайте бесстрашие перед благородной аскезой. Размышления о пользе терпеливого перенесения взятых на себя тягот ради избавления от бесчисленных страданий. Если как следует подумать о различиях краткого и долговременного страдания, когда человек спасается от смерти, отделываясь лишь отрубленными пальцами, то очень радуется. Так, если я, благодаря таким малым страданиям подвижничества, смогу совершенно избавиться от бесчисленных страданий сансары, а в особенности от адских и прочих страданий дурных уделов, будет прекрасно. Тогда зарождается бесстрашная сила духа в отношении подвижничества, как сказано во введении в практику. Если ты от смерти спасся, потеряв лишь только руку, разве это не прекрасно, если малые страдания защитят тебя от ада? Разве это не прекрасно? О том, что если постепенно привыкнуть к терпеливому перенесению страданий, оно становится нетрудным. Во введении в практику сказано, такого нету качества характера, которого привычка не меняла. Коль к малому терпение освоишь, то стерпишь и великие страдания. Согласно сказанному, если надев панцирь готовности терпеливо переносить страдания, понемногу привыкать к страданию, то способность перенесения страданий постепенно увеличивается, и в собрании практик об этом говорится. Если сначала привыкнуть к малым страданиям, вырабатывается привычка к тяготам средним и большим. Например, по привычке все существа смотрят на страдания, как на счастье, и мы, благодаря привыканию, неустанно смотреть на всякое возникшее страдание, как на счастье, укрепляемся в понимании страдания, как счастье. Когда оно, то есть страдание, приходит, отбрасывайте мимолетные мысли, подобные хлопковому пуху. Сказано в вопросах Угры, а в устройстве древа сказано так. Дочь, чтобы уничтожить все клеши, взращивай стойкость духа. согласно сказанному, необходима весьма стойкая сила духа, душевная слабость не годится. Итак, если с самого начала взрастить немалую силу духа, то даже великие страдания становятся помощниками. Так, например, когда некоторые храбрецы во время сражения видят свою кровь, их отвага растет. Если же с самого начала принижать себя, говоря, «я об этом не слышал, а если и слышал, таким стать не могу», то даже ничтожное страдание может послужить поводом отступления от пути, как, например, некоторые малодушные падают в обморок, увидев даже чужую кровь. Как сказано, одни при виде собственной крови делаются намного храбрее, иные при виде крови другого от слабости теряют сознание. Первые мужественны, твердо духом, а вот вторые, увы, малодушные.